Книга пророка Амоса, 4 глава, 12 стих и не весь даже стих. «Приготовься к встретению Бога твоего». Мне очень по сердцу была вчера проповедь брата Сергея Герасименко. Я хочу вам в нескольких словах напомнить. Часто мы говорим о том, что живем в последнее время, и по-разному реагируем на это. Иногда смотрим на разлагающий мир вокруг нас и, вздыхая, говорим «последнее время». Иногда замечаем, что все идет к концу своему. События настолько быстро развиваются, и тоже подчеркиваем «последнее время живем». Что с нами дальше будет? Здесь уже реально подходят все события к начертанию. Сегодня и записки были вот за начертание, когда это будет, как это будет. И всего этого видим «последнее время». А вчера Господь напомнил через брата Сергея. Да это, слава Богу, братья и сестры, мы с вами жители последнего времени. Это время вот отличается от других периодов своей вот контрастность такая. Во-первых, разлагающийся мир, все к сворачиванию идет вся жизнь на земле. А с другой стороны, это время мощного потока Божьей благодати. Когда Господь настолько близок сегодня к людям, как ни в какой период не был. И мы живем с вами в это время. Вот это основная мысль была о проповеди вчера Сергея. Так она мне по сердцу была. На самом деле, это период мощной, или, как я выразился, мощного потока Божьей благодати. А в Писании мы так и читаем. У Бога закон такой. Когда умножился грех, стала преизобиловать благодать. Не для того, чтобы попустить грех, нет, а чтобы сохранить нас от этого разложения. Много благодати нужно, и Бог дает эту благодать сегодня, и мы реально пользуемся этой благодатью. Слава Богу! И эти общения, которые так сладостны, я смотрю, прошло общение, вот несколько минут закончится. Стоило ли все это затраты? Вот столько здесь труда вложено, столько средств, стоило ли нет? А когда друзья едут и подсчитывали немножечко, какие огромные средства затрачивают на транспорт. Стоит, братья и сестры, стоит. И это благодать Божья, что мы имеем такие общения. Хочу еще одну короткую мысль напомнить. Сегодня брат Борис говорил. Говорит, вот как бы, чтобы мы реальнее ощутили, что духовный мир рядом с нами. И такие слова он произнес. Вот если бы каждый верующий услышал бы, как бесы говорят, или вот тогда бы встрепенулись. И я вспомнил, в городе Ростове-на-Дону был случай такой. Одна душа была несвободна, одержима, бесноватая. И братья долгое время работали с ней. А потом случилось так, когда именем Иисуса Христа повелели, отвечает, за что держишься. А злой дух отвечает, а как я буду повиноваться вам? Она слушает мою музыку. Ну, когда и она тогда стала тут исповедоваться, там, ну, такая всякая музыка суперсовременная, там, где-то бывают чуть-чуть слова вроде под христианской подделаны, а музыка абсолютно мирская. И об этом стало известно в церкви, и быстро стали пересматривать свои фонотеки, с машин выбрасывать, бес заговорил. А то, что сколько братья беседы проводили, Бог говорит, на это не реагируют. И думаю, здесь тоже перекос, неправильно. Что для нас сегодня слова беса, получается, больше вес имеют. Это неверно. У нас есть Господь, у нас есть Слово Господне, Библия есть. Вот сила для нас. И сегодня библейское слово, слово Бога звучит. Приготовься к встрече Бога твоего. Не надо нам слушать те голоса. Нет, Бог сегодня говорит. Душа дорогая, брат, сестра, служитель или рядовой член церкви, сегодня Бог выделяет время, и не случайно Бог положил на сердце, и тема определенная, сегодня определена тема, приготовься к встрече Бога твоего, и надо готовиться. Я, рассуждая о приготовлении, или проповедуя на эту тему, хочу разделить на два этапа. Так вот, в моем понимании, два этапа приготовления встречи с Богом. Первый этап. Послание к римлянам, 5 глава, 1 стих. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Это первый этап приготовления – оправдаться верою. Одно время для меня были мучительные рассуждения, долго я не мог понять, хотя уже был христианином и членом церкви, почему в деле спасения имеет решающее значение вера. Вот если человек добрый, хороший, ну, понятно, что мы не без греха все, и даже самое хорошее грешим. И мы, дети Божьи, тоже спотыкаемся, падаем и тоже грешим. Но почему, если человек добрый, стремится, не для себя живет, для людей живет, но не уверовав во Христа Иисуса, пойдет навеки навсегда в озеро Огненное? А человек, будучи всю жизнь разбойником, много зла сделал, но в конце жизни уверовал, ну как тот злодей, который был распятый рядом со Христом, помяни меня, Господи Иисусе, ныне же будешь со мною в раю. И долгое время для меня это мучительные рассуждения были, почему так? Почему именно только вера имеет решающее значение в деле нашего спасения? Сегодня мне вот так понятно, что вера дает направление духу или душе человека. Именно вера дает направление. Я хочу это показать на едемском примере. Бог сказал Адаму и Еве: не вкушайте от дерева познания добра и зла, ибо в день, который вкусите, умрете. И Адам с Евой поверили этим словам. Когда подошел дьявол и говорит: нет, не умрете. И здесь вот испытание веры. Во что будет верить, ну теперь в данном случае Ева, а потом уже вторым Адам здесь стал, ну человек, во что он будет верить? Если бы он сохранил веру в Слово Бога, никогда бы Ева не вкусила. Если бы она верила, что умрет, она перестала верить. А поверила, что не умрете. Поверила словам сатаны. И это было окончательное падение и отступление от Бога. А продиктовала, что вера. Вера дает направленность душе человека. И поэтому и решающее значение в деле нашего спасения или решающее значение в отношении к Богу, в отношении к нашему Спасителю Иисусу Христу имеет наша вера. И поэтому сказано: оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Это, как я уже сказал, это первый этап приготовления. Хочется рассказать пример такой. Одна беседа была... Группа благовестия, служитель с ними был. Приехали в один поселок. Ну, нередко мы встречаем противодействие на благовестии. И в этом поселке тоже было противодействие. Пришел православный священник с большой группой православного народа, чтобы запретить благовестие. Ну, и служитель вступил в разговор. И так получилось, вот два служителя стоят. Служитель православной церкви, наш брат. Ну, за спиной нашего брата небольшая группа благовестия, и за спиной священника, ну, намного побольше группа. Ну, и так все мирно слушают, а два служителя ведут беседу. Я сейчас не помню вопросы, какие задавал наш брат служителю, и он терялся, не мог ответить. Когда служитель задавал вопрос, брат открывал и говорил: так говорит Бог и читает из Библии. Это заметили не только наши, а даже православный народ это заметил. И одна бабушка, видать, сердобольная такая, в насмешливой форме говорит своему священнику: батюшка, так ты и Библии не знаешь. Тогда священник закрывает Библию демонстративно и говорит: да и не знаю. И читать-то ее имеет право только святой человек. А брат тогда наш отвечает: а я согласен с тобой. Потому я и читаю Библию, что я святой человек. А священник говорит: как тебе не стыдно так говорить? А он говорит: нет, я поясню. Ну, как раз и возможности благовествовать. И он стал пояснять, как мы становимся святыми, оправдавшись верою. Когда уверовал во Христа Иисуса, когда принял Христа в сердце свое, и тогда я сделался праведным и святым. Не потому, что я такой стал, нет. Потому что святой Спаситель поселился во мне. Вот от этого я стал святым. Вот так мы становимся святыми. Итак, первый этап – приготовься к встретению Бога твоего. И здесь Писание предупреждает. Послание к евреям, 4 глава, 1 стих. «Берегитесь, чтобы, когда еще остается время войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Даже первый этап приготовления можно опоздать. Не примириться с Богом, не войти в покой его, и не готов будешь встретиться с Богом своим. И тогда услышишь приговор Бога: «Отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный». Как это страшно будет. Итак, приготовься к встретению Бога твоего. Хочу еще один пример рассказать, как человек был не готов к встрече. Это свидетельство Коля Мельников. Ну, мы знаем этого брата из истории уже. Более 30 лет назад он отошел в вечность в молодом возрасте. Я о нем не буду долго останавливаться, но когда он лежал в онкологическом отделении в палате, уже при смерти, рядом с ним лежал один человек, не из простолюдины, а работник или горисполкома, или горкома. Ну и обои лежат при смерти. Тоже человек сравнительно молодой. И вот пришли к нему посетить сотрудники. Тут, конечно, медперсонал особую подготовку сделали и уборку в палате, ожидая вот таких посетителей. А Коля Мельников рассказывает, говорит: «А мне так интересно, о чем общаются вот такого уровня люди? Вот они сейчас придут, ну, когда к нам приходят христиане, у нас есть о чем поговорить. И думаю, о чем они будут разговаривать?» Ну, и пришли, ну, может быть, человек 5 там, и мужчины, и женщины были. Конечно, вот все тут такую обстановку создали. Вот они зашли. Дорогие принесли передачи. Одно ему ничего не нужно уже. Он при смерти лежит. И цветы принесли. Еще что-то там. Ну, а Коля рассказывает, говорит: «А я прислушиваюсь. О чем они разговаривать будут?» Ну, поздоровались. И стоят, молчат. И он лежит, молчит. И они молчат. Ну, переминаются с ноги на ногу. А потом один, по-видимому, старший из них говорит... А его больного звали Виктор Иванович. Он говорит: «Ну что я тебе скажу, Виктор Иванович, не унывай, Виктор Иванович, держись!» А он заплакал и говорит: «Рад бы держаться, да не за что». Вот это весь разговор. И они повернулись, пошли, а он правду сказал: «Рад бы держаться, да не за что». Не готов к встрече с Богом своим. И мы знаем историю, как Николай Мельников отходил в вечность. Он умирал, я кассету слышал, запись, у меня даже была когда-то, теперь потеряна. Вот. До последнего вздоха записали его на кассету, и он последним спел гимн, который сам написал: «О тебе пою, Спаситель». Этот гимн души моей. И уже со стонами, вздохами говорит: «Я иду к Спасителю своему». Он себя приготовил. Ну вот я хотел отметить, это как первый этап приготовления. А второй этап уже для покаявшихся, для детей Божьих. Мы знаем, что Господь так вот милость дает, и многие христиане не умирают внезапно, а Бог их ложит на постель, чтобы они приготовились. Как-то один старец сказал такие слова: «Я, говорит, думаю, что христиане умирают скоропостижно в двух случаях. Или он готов, или Бог его отверг». Вот в этих двух случаях умирают скоропостижно. А как правило, Господь дает время для приготовления. Я замечал вот что. Когда человек лежит на смертном одре и знает уже, что скоро отойдет вечность, он готовится. Как готовится? Вспоминает, кто на него что имеет. Вспоминает, кого он чем обидел. И когда просит: «Пожалуйста, пусть придет», он не наводит разборки при таких беседах, а говорит: «Прости меня». Буквально 2 года назад он доказывал, что ты виновник больше, чем я, а теперь он уже не выясняет отношения. Он готовится к встрече с Богом и говорит: «Ты прости меня, если можешь, а я тебя простил». И все. Обычно этот разговор короткий бывает. Потому что сердце трепещет, потому что участвует сердце, и это и посетитель чувствует, и посетитель начинает прощения просить. Человек готовится к встрече с Богом. Мне очень дорого. Я уже несколько раз рассказывал, но так как дорого это, хочу еще рассказать. Я очень рад, как Бог дал возможность приготовиться к встрече с Богом моему папе, когда он уходил в вечность. Он был человеком верующим, но идеальным или совершенным не был. И вот Господь, знаете, как приготовил его? У него инсульт приключился. И вот он маме говорит: мне очень плохо стало, срочно вызови скорую помощь. Мама побежала до соседки, возвращается. И пока вернулась от соседки, позвонила, и скорая помощь уже подъехала. И они вместе заходят, медсестры и мама, втроем, две медсестры и мама. А он сидит на койке с закрытыми глазами и громко молится. Мы, говорит, мама рассказывала, мы полукругом встали, две медсестры и мама. И медсестры не мешают ему, все понимают, и они понимают, что он молится. Четко, каждое слово произносит, у Бога прощения просит, и даже конкретно за что просит прощения. И такая молитва, ну, несколько минут, пять, может быть, четыре минуты, они ожидают, и он, не сказавший аминь, падает в руки медсестре, и остановилось дыхание. Думаю, какая милость. Приготовься к встрече Бога твоего. И Господь дает этот период времени, минутки, чтобы человек приготовился, помолился, у Бога прощения попросил. Братья и сестры, я понимаю, что мы с вами не умирающие здесь. Мы живые. У кого-то еще есть планы, у кого-то еще молодость. И мы знаем, закончится общение, и жизнь пойдет своим чередом. Ну, как уже говорилось, что мы живем в последнее время, неизвестно, сколько будет идти эта жизнь своим чередом. Но сегодня слово Бога звучит ко мне и каждому из нас. Приготовься к встрече Бога. Сколько Господь продлит жизни, не знаю. Для меня это слово трепетно и дорого. Потому что я знаю, и мне надо готовиться. И я знаю, как это нелегко бывает. И каждый человек знает, что ему нужно поправить. Как вот умирающий знает. Я помню одну трогательную такую сцену, когда меня пригласил умирающий человек. Молодой человек, 30 лет нету. Стал сильно-сильно худать и совсем зачах. Когда проверился, ему сказали: твоя судьба определена. Ты долго не проживешь. И за 2 недели до смерти он передал просьбу, чтобы я приехал к нему. Он не был членом церкви, был отступником. Когда-то был и долгое время был отступником. И он знал, что ему нужно делать. Он стал все исповедовать. Он стал плакать. Все грехи. И жену здесь позвал. И вот, ну, я приехал как служитель. И он стал исповедоваться. Это было за 2 недели до смерти. Откуда он знал все, а? Знает каждый человек. И я знаю. И ты, дорогой друг, знаешь, что тебе поправлять нужно. Ну, кажется, успею. Может быть, как-то перемелится, может, выровняется. Кому-то нужно исповедание, кому-то нужно примириться, кому-то прощения просить нужно, кому-то долги отдать нужно, кому-то, может быть, в церковь прийти надо покаяться, кому-то поехать, кому-то покаяться. Каждый знает свой грех. И сегодня и для тебя, и для меня звучит слово Бога. Приготовься к встрече с Богом. Братья и сестры, я буду заканчивать проповедь, и скоро мы будем заканчивать собрание. Но Бог хочет, чтобы вот так мы жили. Не за 2 недели до смерти, а вот так мы жили. Чтобы постоянно мы готовились к встрече с Богом. И ты, дорогой друг, который сегодня здесь находится, не примирившийся с Богом, знаешь, что Бог ждет от тебя. И знаешь, что тебе нужно выйти и открыто совершить покаяние, сказать: Господи, прости меня. Нет, я сейчас не к тебе обращаюсь, к которому нужно идти кому-то просить прощения, с кем-то примиряться, ты потом это сделай. А сегодня я хочу повторить призыв к покаянию для тех, кто должен сегодня здесь публично покаяться. И ты, дорогой друг, знаешь, что тебе это нужно сделать. На нашем собрании последняя возможность это. И Бог повелевает ныне всем людям повсюду покаяться. Это повеление Божье. Бог и тебе повелевает. Приготовься к встрече с Богом твоим.